Ночи дня и света, этот синий свод, этот крик и вереницы, эти стаи, эти птицы, этот говор вод, эти ивы и березы, эти капли, эти слезы, этот пух, не лист, эти горы, эти долы, эти мошки, эти пчелы, этот зык и свист, эти зори без затмения, этот вздох ночной селенья, эта ночь без сна, эта мгла и жар постели, эта дробь и эти трели, это все весна. Это утро, радость это мощь и дня, и света.